Эпилог. Ветер внезапно разогнал тучи, и солнечный луч пробился в просвет. Берту на глаза навернулись слезы. Настолько прекрасным был этот алый сполох. Он медленно пошел к стене. В зубах тлела выданная Фоктом сигарета. Берт глубоко затянулся. Дым был одновременно сладким и едким. Стена, занимавшая всю дальнюю часть дворика, была испещрена дырами. Воняло. Подойдя вплотную, Берт увидел кровь, оставшуюся после предыдущей казни. «Ты готов?» — спросил палач. «Сейчас. Последняя затяжка». Он подумал о Бетании, о ее улыбке, глубоких черных глазах, смехе и грассирующем «Р». Она жива. Тристан обещал о ней позаботиться. Оставшиеся продолжат свое молчаливое и незаметное сопротивление вместе с Анитой и Адель. Берт выплюнул окурок и рассмеялся. Как ни крути, а Аушвиц стал самой большой удачей в его жизни. Здесь он сам стал сопротивлением, а сопротивление — жизнью, там, где все, казалось, давно умерло. «Готов?» — вновь спросил палач. «Как никогда». «Встань на колени!» «Предпочитаю умереть стоя, если вы не возражаете». Берт зажмурился под теплыми лучами солнца, ласкавшими кожу. На сердце была тишина. Пистолетный ствол уткнулся в затылок, и наступили мир и безмолвие, пока он падал ничком в сверкающий пепел.